Не говоря уже о парке. Так там и парк есть? Нечто похожее. Танцевальная площадка, окруженная деревьями. А дальше, как у Табуссо, рощица, кустарник, луг, где и устраиваются оргии. Санта-Мария вспомнил человечка в синем костюме, который непрерывно приглаживал редкие волосы на затылке. Но стоит ли цепляться еще и за эту соломинку? «А у сестер Табуссо ты был?» «К ним я ездил», — сказал де Пальма. «Хотел услышать хоть слово благодарности?» «Не едиными оскорблениями, жив человек». Мальяно ехидно засмеялся. «Только мне и тут не повезло», — продолжал де Пальма. «Старшая из сестер требует, чтобы на лугу поставили караульного. Ну, а младшая отвела меня на место, где видела блондинку. Сама она старая дева, немного нервная, но истеричкой или экзальтированной дурой мне не показалось. Ну, а как насчет болей в желудке? Трудно сказать. Не исключено, что ей любопытно было посмотреть, что делается ночью на лугу. Но любительницей острых ощущений я бы ее не назвал». «Это район бродяг?» — спросил Мальяно. «Послушать Раппу, так все районы теперь прибежище бродяг. Но его это в известном смысле радует, говорит, что легче будет решить проблему перенаселения». «Хорошо. А как мы разрешим проблему Гароны?» Де Пальма закрыл глаза, словно хотел убедить свой Ишиас, будто он заснул. Потом сунул руку в ящик письменного стола, открыл его и наугад вытащил одну из увеличенных фотографий, сделанных в отделе экспертизы. Положил фотографию на стол и долго разглядывал морщинистое лицо и полные ужаса глаза убитого архитектора. «Не знаю. Тут нужна какая-то свежая идея». Наконец, ответил он. В зале было темно. Мерно жужжал кинопроектор. Американист Бонетто сел так, чтобы хорошо был виден небольшой экран. Настольная лампа освещала листы с его отпечатанной на машинке лекцией. Итак, речная коммуна Фетхит-Ридж представляет собой редкий, но отнюдь не исключительный пример нового отношения американцев к эпохальной экологической проблеме — проблеме воды. Для них река стала равнозначной самому понятию «жизнь», — хорошо поставленным голосом читал он. На экране возникли живописные холмы, поросшие деревьями, а за ними заснеженные вершины гор. Кинокамера была установлена на джипе, который ехал по незаасфальтированной дороге с валунами по обочинам. Фильм был неозвученный. Американист Бонетто оглядел зрителей, пытаясь отыскать среди них молодого Дарбезио. Первые 40 минут лекции этот халуй профессора Марпиоли сидел в третьем ряду, засунув руки в карманы и презрительно щурясь. Но сейчас, в полутьме, силуэты сливались, и головы были похожи на бесконечные и однообразные ряды подсолнухов. Американист Бонетто продолжил лекцию. Коммуна Фетхит-Ридж, порвав как с неокапиталистической системой, так и с традиционными формами борьбы против этой системы, именно в силу упомянутых выше причин, не привлекла внимания ни средней буржуазии, ни радикалов. Речная коммуна — явление уникальное. Она решительно отвергает любую форму прозелитизма, и потому о ее существовании в Соединенных Штатах практически никому не известно. Зрители взволнованно зашумели. На экране появилась большая котловина, через которую протекал широкий ручей.